Глава четвертая. Короли, принцы могут заводить себе наставников, ученых и тайных советников, могут осыпать их почестями и орденами, но они не могут создавать великих людей. Людвиг ван Бетховен. Везенштейн. Если выехать из Дрездена в юго-восточном направлении в сторону Нидерзетлица и, не доезжая до Пирны, свернуть по узкой, тянущейся в гору дороге направо, то через часок между зеленью старых вязов можно увидеть мрачные серые стены с узкими щелями бойниц и коническую черепичную крышу башни одиноко стоящего замка Везенштейн. Сюда привела нас снимая карта солнечным утром 10 мая. Было жарко и тихо, так тихо, будто шум войны никогда и не долетал до этих стен. В тишине тяжко скрипнули окованные железом ворота. Угрюмый полуслепой ключарь встретил нас в пустынном дворе, вымощенном истертыми каменными плитами. Притворяясь глухим, он пожимал плечами в ответ на все наши расспросы и улыбался беззубой улыбкой юродивого. А может быть, он действительно был глух и вовсе одичал в этом каменном склепе, где впору было жить привидением, но не людям. Звеня ключами, он отпирал одну за другой тяжелые скрипучие двери. Повсюду было пусто. Слабый могильный свет скупо сочился сквозь узкие окна, прорезанные в метровой толще стен, и наши шаги отдавались гулким отзвукам под аспидно-серыми крестовыми сводами, будто заткнутыми паутиной. Пыльные ржавые воины стояли вдоль длинной сумрачной галереи, держа секиры и копья в коленчатых железных руках, а в дальнем конце, в торцевой стене, темнела низенькая дверь. Толкнув ее, мы очутились в небольшой, в одно окно каморки, и сразу же запах табачного дыма, слабый запах чужой сигареты остановил нас. «Так», — настороженно протянул Кузнецов. Ключарь стоял бледный, безвольно свесив длинные руки, улыбаясь своей беззубой улыбкой. Голова его на тонкой, поросшей грязно-седым пухом шее, еле заметно тряслась. Кузнецов, шагнув к столику, стоявшему в каморке рядом с примятой, засланная солдатским одеялом койкой, молча взял пепельницу, заглянул в нее и показал горку свежих окурков. И в этот момент частые гудки машины врезались в тишину, сигналил Захаров. Выглянув в окно, мы увидели, как старшина Черныш, остававшийся с группой бойцов внизу, за воротами, ведет по двору какого-то человека. Через 10 минут он стоял перед нами, седой, розоволицей, в светлом пыльнике и грубых до блеска начищенных башмаках. Серые, холодные, как льдинки, прощупывающие глаза под густыми бровями, и вежливейшая отдельно живущая улыбка. Как он очутился в Вейзенштейне, да так, причуды войны, что делал здесь, наслаждался уединением, улыбка все еще держится. Почему так поспешно пытался покинуть замок? О, захотелось проветриться. Разве это воспрещено? Старшина Черныш молча кладет на стол, перепоясанный ремнями, тяжелый коричневой кожи портфель. «С вашего позволения!» Серые глаза мутнеют, куда-то исчезает улыбка. В портфеле две смены белья, бритва-самобрейка в элегантном кожаном футляре, офицерский компас, электрический фонарик-лягушка, 6 запасных обоймов с патронами, пистолет. Он медлит секунду и, вынув из кармана руку, кладет на стол вороненый Вальтер. Затем появляется записная книжка-календарь. Невозмутимо ровные строчки записей. 2 мая 025 км. Остаюсь. Помощь. Аугустус, Унгер, Хидеке. Связь. Франке, Гертнер. 3 мая. Кажется, это бессмысленно. Разумнее было бы транспортировать, пока это еще возможно, в сторону Мюнхена или через Судеты. Впрочем, не все ли равно? Спектакль заканчивается глупейшим фейерверком. 4 мая. К.М. растворился бесследно. Вероятно, не мешало бы и мне. Дурацкое чувство долга. 5 мая. Гертнер. В Дрездене с нетерпением ждут конца. Всем все надоело. В ратуше раздают кинжалы фолькштурму. Хотя никто, по утверждению Гертнера, не верит ни в это, ни в Вервольф. 6 мая. Аугустус. Говорят, Рикслейтер Борман сделал себе пластическую операцию. Кажется, самое страстное желание многих — немедленно сменить лицо. Однако это вовсе не так просто. Да, это вовсе не так просто. Но он все же пытается тут же, на наших глазах, натягивает свою резиновую улыбку. «Могу быть чем-либо полезен». Спина слегка изогнулась, воплощенная услужливость, искреннейшее желание помочь. У ключаря от изумления перестает трястись голова, застывают глаза и приоткрывается рот. Кладу на стол немую карту. «Вам это знакомо?» Короткая пауза, быстрый оценивающий взгляд. Частично. Точнее. Еще пауза, и затем торопливая. Мне был поручен всего лишь один сектор. План в целом никому не был знаком. Разумеется, за исключением Мучмана, ну и еще 2-3 высших чиновников. Что же, собственно, вам было поручено? Наблюдение и... Улыбка исчезает, тяжкий вздох. Ах, безумие, безумие. Позволите закурить. Вздрагивающие пальцы достают сигарету. Щелчок зажигалки. часто затягиваясь и аккуратно стряхивая пепел в пепельницу, —